Завоевание Пруссы можно считать за настоящее начало существования Оттоманской империи. Христианские подданные выкупили свои жизни и собственность взносом налога или денежного штрафа в 30 тысяч золотых крон. И благодаря стараниям Орхана город принял вид магометанской столицы. Прусса украсилась мечетью, училищем и госпиталем. Сельджукские монеты были заменены новыми, на которых были изображены имена и отличия новой династии, и самые опытные преподаватели знаний человеческих и божеских стали привлекать туда персидскую и арабскую учащуюся молодежь из старинных восточных школ. Должность визиря была учреждена для Арханова брата Алладина. А для того, чтобы можно было отличать граждан от поселян и мусульман от неверующих, тем и другим было приказано носить различные платья. Все войска Османа состояли из вольных эскадронов туркменской кавалерии, служивших без жалования и сражавшихся без всякой дисциплины. Но его предусмотрительный сын впервые организовал и обучил отряд регулярной пехоты. Он принял к себе на службу множество волонтеров, которым назначил маленькое жалование и дозволял жить дома, пока они не будут призваны на войну. Их грубый нрав и склонность к неповиновению побудили Орхана воспитывать его юных пленников так, чтобы из них вышли преданные ему солдаты и служители пророка, но турецким поселянам все-таки дозволялось садиться на коней и становиться под его знамя под названием мародеров и с надеждою обогатиться добычей. Этим путем он организовал армию из 25 тысяч мусульман и завел машины для осады городов. А первое удачное испытание этих нововведений было сделано над городами Никеей и Никомедией. Орхан дал свободный пропуск всякому, кто желал удалиться вместе со своим семейством и со своими пожитками. Но вдовы убитых были отданы в жены победителям, а заграбленные священные книги, сосуды и иконы были куплены или выкуплены жителями Константинополя. Император Андроник-младший был побежден и ранен Арханом, который завоевал всю провинцию или королевство Вифинию вплоть до берегов Босфора и Гелеспонта. И даже христиане сознавали справедливость и милосердие монарха, умевшего снискать преданность азиатских турок. Однако Орхан довольствовался скромным титулом эмира, а между равными с ним по положению князьями Рума или Анатолии эмиры Гермиана и Кармании превосходили его своим военным могуществом, так как каждый из них мог выставить 40-тысячную армию. Владения этих эмиров находились в самом центре сельджукского государства. Но в истории играют более важную роль те священные воины, которые, хотя и были менее могущественны, но успели основать внутри греческой империи новые княжества. Приморская страна от Пропонтиды до Меандра, равно как остров Родос, которому так долго грозило иноземное владычество и который так часто подвергался опустошениям, были окончательно утрачены на 30-м году царствования Андроника-старшего. Два турецких вождя, Сарухан и Айдин, оставили свое имя завоеванным странам, а завоеванные страны своему потомству. Они довершили порабощение или падение семи азиатских церквей, и варварские владетели Ионии и Лидии до сих пор попирают своими ногами памятники классической и христианской древности. В утрате Эфеса Христиане видели падение первого ангела и погашение первого светильника, о которых говорится в Откровении. Разорение было полное, и любознательный путешественник стал бы напрасно искать следов храма Дианы или церкви Святой Марии. Находившийся в Лаодикее цирк и три великолепных театра служат в настоящее время приютом для волков и для лисиц. Сарды превратились в ничтожную деревушку. В мечетях Фиатиды и Пергама поклоняются Магометову богу, у которого нет никакого соперника или сына. А Смирна обязана своим многолюдием внешней торговле, которую ведут франки и армяне. Одна Филадельфия была спасена пророческим предсказанием или своим мужеством. Ее храбрые граждане, находясь вдалеке от морского берега и будучи позабыты императорами, защищали в течение более 80 лет свою религию и свою свободу от окружавших их со всех сторон турок и, наконец, сдались на капитуляцию самому высокомерному из атаманов. Из находившихся в Азии греческих колоний и церквей до сих пор уцелела Филадельфия, точно колонна, возвышающаяся среди развалин. Это может служить утешительным доказательством того, что честный путь иногда бывает и самым безопасным. Порабощение Родоса замедлилось 2 столетиями благодаря тому, что там поселились рыцари святого Иоанна Иерусалимского. Под их управлением этот остров сделался славен и богат. Знаменитые и воинственные монахи этого ордена прославились и на суше, и на море. И этот оплот христианства нередко привлекал к себе и отражал армии турок и арабов. Внутренние раздоры были главной причиной окончательной гибели греков. Во время междоусобных войн между старшим Андроником и младшим сын Османа довершил завоевание Вифинии почти без всякого сопротивления. И те же самые раздоры побудили турецких эмиров Лидии и Ионии построить флот и заняться опустошением соседних островов и европейского морского побережья. Защищая свою жизнь и свою честь, Кантакузин попытался предупредить своих противников или последовать их примеру, призвав к себе на помощь явных врагов своей религии и своего отечества. Сын Айдина Амир скрывал под внешностью турка человеколюбие и образованность грека. Он был связан с высшим придворным служителем взаимным уважением и обоюдными услугами. А их дружбу сравнивали на напыщенном языке того времени с взаимной привязанностью Ореста и Пилада. При известии об опасном положении своего друга, преследуемого неблагодарным правительством, владетель Ионии собрал в Смирне флот из 300 судов и 29-тысячную армию. Он отплыл с этим флотом среди зимы и бросил якорь близ устья Гебра. Оттуда он прошел с избранным отрядом из 2000 турок вдоль берегов этой реки и освободил императрицу, осажденную в Демотике дикими болгарами. В то время еще не была известна участь ее дорогого Кантакузина, спасшегося бегством в Сербию. Но признательная Ирина с нетерпением желала видеть своего спасителя и пригласила его вступить в город, сопровождая свое приглашение подарком богатого одеяния и сотни коней. Из странной деликатности благовоспитанный варвар отказался посетить жену своего друга в его отсутствии и насладиться удобствами дворцовой жизни. Он провел суровую зиму в своей палатке и не захотел принять предложенного ему гостеприимства для того, чтобы разделять лишения своих боевых товарищей столько же, как и он сам, достойных такой чести и такого отличия. Недостаток съестных припасов и желание отомстить за Кантакузина могут служить оправданием для опустошительных нашествий, которые он совершал морем и сухим путем. Он оставил для охраны своего флота 9,5 тысяч человек и тщетно пытался отыскать Кантакузина. Наконец, его побудили к отплытию подложное письмо, суровое время года, жалобы его добровольцев и то, что он был обременен добычей и пленниками.